Первая встреча с женой и дочерью. После бани я вернулся в камеру и лег на голые нары. Через несколько минут открылась дверь, и охранник, назвав меня по имени, вручил корзину, наполненную продуктами. Кроме хлеба в корзине были яйца и вареная курица. Я понял, что, наконец, от жены приняли передачу. «Друзья, вы такие голодные, как и я», — сказал я сокамерникам. «Давайте поедим вместе». Вскоре снова открылась дверь, меня вывели в пустую комнату, а через несколько минут впустили жену, свояка и 7-летнюю дочь. Мы радовались и плакали. «Что же ты сделал против правительства, что тебя так мучили?» — спросила жена. Милиционер стоял рядом и наблюдал за нами. «Ты хорошо знаешь, что я невиновен. Зачем беспокоиться? Разве мы не должны страдать ради истины?» — сказал я жене, стараясь утешить ее как мог. А дочь в это время обнимала меня, целовала, и ее большие красивые глаза были полны слез. «Руфочка, как ты живешь? Как твои братья и сестры?» Вместо ответа Руфь, обнимая меня, смачивала мои худые щеки слезами и накладывала в мой карман конфеты. Картина была настолько трогательная, что стерегущий нас охранник прослезился и сказал: «Девочка, не плачь, скоро папу освободят». Свидание продолжалось 15 минут. Расстались мы в тяжелой скорби. Ошеломленный этой встречей, я 3 дня не мог прийти в себя. Те страдания, которые я пережил за 50 дней, казались мне ничем в сравнении с той скорбью, которую причинили мне слезы моей дочери. За эти 3 дня мои волосы поседели, и я еще больше ослаб телесно. И я воззвал к Господу в молитве: «Господи, я хочу нести свой крест с радостью, но прошу Тебя уменьшить в моем сердце любовь к дочери, чтобы она не превзошла любви к Тебе». И Господь услышал эту молитву. Мое сердце наполнилось миром, и тяжесть креста облегчилась. Через неделю следователь снова разрешил мне свидание с женой и моей Руфью. Я спросил жену, почему Руфь так похудела. Она ответила: «День и ночь она плачет из-за тебя, и ничем ее нельзя утешать». И здесь я лучше понял слова Христа: «Если кто хочет идти за мною, пусть отречется от себя, возьмет свой крест и следует за мной. И кто возлюбит сына или дочь больше меня, недостоин меня». Матфея 10:37. Жена рассказала, что за 50 дней моего ареста она несколько раз приносила мне передачу, многие часы простаивала в очереди, но ей отказывали, и она со слезами возвращалась домой. Когда же она в последний день моего допроса принесла передачу и обратилась к моему следователю, он принял ее вежливо, передал ей мои очки и часы и сказал: «Ваш муж — глубоко верующий человек. Он заставил меня много думать. И я понял, что сердце его мучила совесть». Через несколько дней после окончания следствия мне сообщили, что мой следователь арестован. Быть может, это говорит о том, что он покаялся и отказался от своей должности, чтобы не мучить невинных людей. А мне он, между прочим, говорил, что имеет 20-летний стаж следовательской работы. И если следователь действительно покаялся и спасен, и я увижу его в вечности, разве только ради этого не стоило пострадать 50 дней? Подумаем, что стоило спасение грешника Христу.